Рейкина жаль. За что мне его жалеть? Топите его, топите. Пусть знает. А потом я догоняю Петунина в коридоре. Что же теперь будет с Шулейкиным? Говорю я. Теперь что, снимут его? Решение Блано о снятии есть, говорит он. Почему теперь? Засиделся Шулейкин. Значит, это все из-за меня, говорю я. А при чем здесь вы? Говорит он и смотрит куда-то мимо меня и быстро уходит прочь. Все расходятся. Почти никого не осталось. Только Шулейкин стоит у дверей учительской. Курит. И Мария Филипповна стоит рядом. Я слышу. Да вы успокойтесь, Михаил Андреевич. А я и не волнуюсь, Мария Филипповна. Да не обращайте внимания. Да что вы, мало ли что говорят. Вы сами успокойтесь, Мария Филипповна. Как они это, нехорошо. Ничего-ничего, пустяки. Уже 5 дней прошло, как Шулейкина сняли. Нового директора пока нету. Обещали прислать. Экзамены на носу. Клара Ивановна пока робко командует. Все ходят тихие. «Как же теперь Шулейкин будет?» — говорю я Марии Филипповне. «Уедет? Зачем же ему уезжать?» — удивляется она. «Да трудно ведь быть директором. Теперь насмешечки». «Я с ним говорил об этом. Я ему говорю, вам бы лучше уехать, Михаил Андреевич». А он мне, «Зачем мне ехать? И куда мне ехать? Что, учителем не могу работать?» «Да и вообще, я давно знаю», — она говорит шепотом. «Он ведь не очень-то директорством своим дорожил. Он ведь не хапуга». «Хапуга? Ну, он покоя любит. А директору-то, знаете, каждому ведь свое». Директором надо быть энергичным, правда? А он книжки любит читать, помечтать. Теперь почти вся школа взялась рыть ямы и столбы устанавливать. Уже 10 столбов вкопали. Маракушев посмеивается. «Гы-гы, а мне свет ваш не нужен. Я и с лампой хорош». «Эх вы, — говорю я, — ученики мозоли натирают. А вы?» «Гы-гы, — смеется он. Молодым везде у нас дорога». Но он приходит все-таки. «И вы здесь, Михаил Андреевич?» – удивляется он. «А что ж странного?» – говорит Шулейкин из ямы. «Да вроде бы директором были. Неудобно должно быть. А вы помогайте лучше», – говорит Маша Калашкина. А Шулейкин ничего не говорит. Он роет. Почти одной левой рукой. Правая у него какая-то... Странное.